Я не стану вам препятствовать при условии, что вы не будете арестовывать невинных людей». За палачами тянутся следы. В 1940 году немцы реквизировали на улице де Курсель особняк, принадлежавший мсье Вайль Пикару. Единственным мотивом конфискации была принадлежность Вайль Пикара к еврейской нации. Имущество всех его единоверцев целыми вагонами отгружалось в Германию, где пополняло частные коллекции любителей искусств из числа самых высоких сановников режима. Так, например, Геринг весьма пристально следил за этим организованным грабежом и без промедления накладывал жирную лапу на ту часть добычи, которая отвечала его вкусам утонченного эстета. Коллекция картин Вайль Пикара, одна из самых прекрасных во всей Франции, особенно сильно возбуждала жадность высокопоставленных воров. Однако само по себе здание особняка оставалось незанятым. Вот сюда-то в апреле 1944 года вселился Панвиц, чуявший, что это его последняя весна в Париже. Обстановка и убранство интерьеров ошеломляло захватчиков изысканностью и роскошью. Но нацистские нелюди чувствовали неотвратимое и стремительное приближение полного краха тысячелетней империи. Угнетенные народы Европы в предчувствии освобождения начали распрямлять спину. Во Франции бойцы сопротивления досаждали врагу как только могли. Умолкли лживые разговоры о дружески протянутой руке немцев. Перед зданиями, занятыми вермахтом, установили пулеметы. Кончились устраиваемые прежде под открытым небом выступления так называемых германо-французских групп дружбы под эгидой самого фюрера. Таким образом, стараниями начальника зондеркоманды особняк мсье Вайль Пикара был превращен в крепость. Перед порталом соорудили баррикаду. Войти в здание можно было только через небольшую дверь, открываемую изнутри при помощи электрического устройства. Перед фасадом поставили пулемет. Со всех остальных сторон меры безопасности были также усилены. Участок парка слева от особняка гитлеровцы использовали как стоянку для автомашин, которые, и в этом тоже заключалась предосторожность, никогда не въезжали во двор. Из этого преображенного до неузнаваемости парка посетители, покинув свои машины, проходили через брешь, проделанную в каменной ограде внутри дворика. Заметить кого-либо извне было нельзя. На одном конце строения имелась дверь, ведущая в подвальное помещение, переоборудованное под камеры. Бывшую картинную галерею превратили в камеру пыток. Красота уступила место ужасу. В этом особняке в апреле 1944 года родился сын Маргарет Барча и Кента. Все меры предосторожности, принимаемые Панвицем, предвещают неминуемую развязку. И всем ясно, скоро Париж пробудится, и его мостовые ощетинятся баррикадами. Совместно с Лесовым я готовлю операцию, поддерживаемую группой движения французские фронтиреры и партизаны. Смысл операции — в нужный час отрезать личному составу зондеркоманды путь из особняка Вайль Пикара. Группа Алекса крайне внимательно следит за этим строением, снимает сотни фотографий тех, кто входит на его территорию и выходит оттуда. Фиксируется время выездов Кента и Маргарет, перевозок заключенных, въезда и выезда черных ситроэнов. Все это наблюдается и записывается. Леви, старый заключенный еврей, которого немцы используют как садовника,